Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Ицхак Кальдерон Адизес и Йехезкель и Рут Маданес. Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим различиям? Читает Андрей Новокрещенов. Введение. Я консультант по менеджменту. Но на самом деле слово «консультант» не вполне точно отражает характер моей работы. Я провожу организационную или корпоративную терапию. Система организационной терапии, над которой я работаю уже более 40 лет, описана в 20 книгах, изданных на 26 языках, и на тысячах страниц протоколов консультаций. Благодаря Институту Адизеса эта методология применяется в компаниях повсеместно. Сейчас филиалы Института есть в 10 странах мира. Многие годы, что я работаю с сотнями компаний и тысячами руководителей, в своих отзывах клиенты говорят мне, что они применяют методологию Адизеса, которой мы научили их на консультациях, и в семейной жизни. Люди отмечают, что она меняет к лучшему их отношения в союзе. Иные даже считают, будто она спасла их брак. Речь об обычных сложностях взаимопонимания и всем том, с чем каждый сталкивается в браке, а не проблемах, к которым приводят личные психологические недостатки, требующие профессионального вмешательства. Меня попросили написать книгу, в которой рассказывалось бы, как применить методологию Адизеса в семейной жизни. Но, увы, у меня совсем нет на это времени. Годами я напряженно тружусь, консультируя крупные корпорации и лидеров государств по всему миру. Когда же мне было писать такую книгу? По удачному стечению обстоятельств Йехезкель и Рут Маданес увлеклись моей теорией и попросили разрешения написать книгу о применении стилей руководства PAEI по Адизесу к анаграммам, на которых они специализируются. Я дал согласие, и их книга была опубликована и переведена на 3 языка. Энеаграмма — модель описания устройства человеческой личности, по мнению некоторых специалистов, псевдонаучная, описывает 9 глубинных подсознательных мотивов, влияющих на мировоззрение и поведение людей, и соответствующие 9 типов личности. Затем я узнал, что они не только учат применять энеаграммы, они проводят семейные тренинги и тренинги отношений с использованием этого подхода. «А почему бы вам не попробовать применить и теорию Адизеса?» — спросил я. Идея им очень понравилась. Так родилась эта книга. И Йехезкель и Рут прослушали курс моих лекций. Они прошли теоретическую подготовку по применению методологии Адизеса, прочли все мои книги, а накопившийся материал использовали для первого чернового варианта этой работы. Я внес в текст дополнения и исправления там, где не хватало ясности. Без Йехезкеля и Рут книга бы не состоялась, и я очень благодарен им за их труд. Суть теории Адизеса. И организации, и семьи, по сути, системы. Для их успешной работы необходима реализация ряда условий. Во-первых, нужно выполнять множество обязанностей. Заботиться друг о друге, ухаживать за домом и детьми, обеспечить необходимый доход и тому подобное. Во-вторых, в семье требуется дисциплина и правила, иначе в ней не будет порядка. Последний должен меняться в зависимости от обстоятельств, поскольку брак — это выбор на долгие годы, и со временем, чтобы оставаться функциональным, он должен эволюционировать. Наконец, в семье должны царить единство и согласие, основанные на близости, взаимовыручке и любви. В семье нужно реализовать 4 роли, чтобы все это стало возможным. Производство результатов — production, P. Администрирование — administration, A. Предпринимательство — entrepreneurship, E. И интегрирование — integration, I. В целом — PAEI. Когда одна или несколько ролей не выполняются, в браке начинает чего-то не хватать, и он рискует разбиться о камни. Все четыре роли PAEI не могут быть реализованы одновременно, тем более в одиночку. Брак – взаимодополняющая команда, где один из партнеров берет на себя одни роли, а другой – оставшиеся. Вот почему противоположности притягиваются. Беда в том, что когда вместе живут люди с несхожими стилями поведения, у них возникают конфликты, порой переходящие в деструктивную фазу и приводящие к разводу. Но иногда такие столкновения помогают развитию и самореализации. Все зависит от того, есть ли в семье взаимоуважение и доверие. В этой книге мы расскажем о взаимоуважении и доверии и о том, как их развивать и пестовать в своей семье. Надеемся, наша работа не только вас увлечет, но и поможет укрепить вашу семью. Приятного прослушивания! Ицхак Адизес, Санта-Барбара, Калифорния. Иехескель и Рут Маданес, Иерусалим, Израиль.